Глава 19. Разочарование в гарантии на судебную защиту. Право на судебную защиту, являясь одним из основных прав человека, гарантирует людям защиту прав и свобод в судах. Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Это право в большинстве случаев остается исключительно декларативным, потому что для того, чтобы чего-либо добиться в суде, человеку прежде всего приходится бороться с самой судебной системой, которая всеми мерами пытается отбрыкиваться от какой-либо продуктивной деятельности. Судебная система действует как удав, медленно и сильно сдавливая свою жертву. Причем ей все равно, является ли ее жертва пострадавшей стороной или стороной защищающейся, и неважно, гражданский иск или уголовный процесс. Коммуникации с судом крайне затруднительны, практически невозможны без адвокатов, которые превращают любое элементарное действие, подачу запроса или просьбы, в дорогостоящий, неэффективный процесс. Это вина системы или конкретных людей, участвующих в ней. Вина в статусе системы как безальтернативной, никем конструктивно не критикуемой и не реформируемой. На соседней улице не может возникнуть частный суд, который бы имел какие-либо реальные полномочия. Человеку больше некуда обратиться за помощью, как в суд официальный, но в большинстве случаев вместо помощи он сталкивается с волокитой, непониманием, отсутствием обсуждения существа его дела. Подав в суд, начав гражданский иск, это словно выхватить у противника его кошелек и бросить вместе со своим на дно пруда, пусть никому не достанется. Потому что чаще всего большая часть денег обеих сторон уйдет на оплату адвокатов и прочие судебные издержки. Это то, что касается административных исков и гражданского права. Ну а уголовное право прекрасно описано в мрачном, фантасмагоричном романе Франца Кафки «Процесс», о тщетных попытках личности пройти бюрократические лабиринты абсурдной и антигуманной системы. Старший прокурист банка Йозеф К. обнаруживает, что попал под арест в день своего рождения. В его комнате появляются два незнакомца, которые сообщают ему об этом, бесцеремонно проведя обыск. К. подавлен, но не теряет надежды найти разумное объяснение случившемуся. Однако его злоключения начинаются с того, что понимание и сочувствие он ни в ком не обрел. Практически все его поверхностные знакомства оказываются бесполезными. Никто на пути борьбы не может составить ему компанию, и чем глубже он погружается в обстоятельства своего дела, тем сильнее он ощущает свое одиночество и бессилие. Последний год, отвоеванный у неумолимого Рока, герой проживает в рамках судебных мероприятий, о которых толком никто ничего не знает. Вина неизвестна даже судьям, которые ведут его дело. Он виноват просто потому, что каждый из нас может быть в чем-то виноват. Абсурдность ситуации усугубляет то, что все, кроме него, уверены, что следствие – очень опасное и важное испытание в его жизни, которое может закончиться и смертью. Один он в упор не понимает, что происходит и в чем выражается арест. Но обществу паникеров удается заарканить его нервы. Теперь он все больше не живет, а бегает по различным инстанциям, пытаясь рационально контролировать происходящее, но так лишь окончательно запутывается в силках неведомого правосудия. Своей вины Йозеф так и не узнает даже тогда, когда его убивают по приговору как собаку, ножом в сердце. Уголовный процесс действительно представляет собой мрачное театральное действие с предсказуемым финалом. Судебная система четко дает понять, что настоящий враг человека, представляющий для него опасность, это вовсе не обидчик, а сама система, которая засосет сталкивающегося с ней и выплюнет ободранного с весьма расшатанными нервами и спасибо, если живого. Поразительно, как люди всю жизнь позволяют себя мучить одним и тем же системам, одним и тем же политикам. Причем очевидно, что системы вредны и плохи, а политики глупы и злы и приносят постоянный вред. Это ощущают практически все, но судебная, как и политическая системы, словно океан поглощают и топят любые попытки их изменить. Автор не склонен винить людей, он обличает системы, ибо попав в этот бездонный океан правосудия, человек может либо мучительно научиться плавать, либо неизбежно утонуть. Системы не позволяют находиться в них тех, кто может их разрушить. Они практически сразу избавляются от таких. Однако людей, составляющих систему, винить нельзя, ибо если бы мы с вами, дорогой читатель, оказались частью такой системы, мы либо приняли бы правила игры, либо система нас выбросила бы, нещадно перемолов и выплюнув. Представьте, что завтра вы в мантии судьи ведете какой-нибудь процесс. Вы быстро войдете во вкус. Вам очень скоро покажется, что свет клином сошелся на вас, а если нет, то многочисленные жалобы на вас за излишнюю человечность помогут вам очень скоро освободиться от судейской мантии. И жалобы эти будут от ваших коллег, других судей и обвинителей. Автор утверждает, что в попытке обеспечить пресловутые принципы справедливости мы теряем основную цель существования системы правосудия, ибо нам нужно поставить основной целью благополучие, спокойствие, безопасность и удобство для членов общества, а не некую справедливость в ущерб перечисленным благам. Но ведь справедливость и подразумевает все эти блага, не так ли? По крайней мере, в принципе. О нет, чаще всего справедливость требует жертвы. Восстановление справедливости нередко идет вразрез со спокойствием и благополучием, требует дополнительных ресурсов и практически недостижимо, потому что, как мы говорили, справедливость есть понятие относительное и изменчивое, и у каждого она своя. Во многих случаях люди избегают пользования системой правосудия для защиты своих прав, потому что по опыту знают, что им это выйдет боком. Проблема состоит в том, что когда ваши права в обществе попираются, вам не к кому обратиться. Номинально существующие структуры крайне неприветливы и чаще всего ограничатся отпиской. Причем даже если нечто положено вам по праву, усилия, требующиеся для получения необходимого, и низкая вероятность успешного итога заставят вас отказаться от затеи защищать свои права в суде. Примеров тому множество, и по сути всякий, кто когда-либо сталкивался с необходимостью защиты своих прав, прекрасно знаком с этой проблемой. Произошел серьезный сдвиг в сознании людей и понимании целей существования общественных институтов. В других областях общественного самосознания произошли колоссальные изменения. Например, во многих юрисдикциях признаются однополые браки, при том, что некогда гомосексуализм карался тюремным заключением в соответствии с уголовными кодексами. Так что изменение отношения и к основным принципам правосудия необходимо, чтобы отразить то, как намерено жить современное общество. Точно так же, как в семейных и деловых отношениях, хотелось бы, чтобы партнеры как можно меньше, мягко говоря, мешали друг другу выяснением отношений и компостированием мозгов. Так и в отношениях с судебной системой. Хотелось бы, чтобы из громоздкого чудовища, с которым никто не хочет иметь дело, она превратилась в удобный и рациональный институт. Понятие защиты подразумевает существование нападения. Иными словами, любое судебное разбирательство есть акт завуалированной агрессии против индивида, его естественных и личных прав и свобод. Однако, в отличие от обычной агрессии, это санкционировано так называемым общим интересом, находящим воплощение в институтах государства и права. Но именно этот источник агрессии, выраженный в праве, теперь предусматривает для своих жертв гарантию защиты, выраженную в соответствующих установлениях. Этот фундаментальный парадокс на самом деле весьма зыбок, поскольку исторически мы наблюдаем наличие более-менее сильного института защиты и самой презумпции невиновности в аномально малом числе обществ и государств. Все это зависит от равновесных форм отношений внутри социальной стратификации с одной стороны и политической организации с другой. И как только их звенья начинают колебаться, не говоря уже о большем, всякие гарантии защиты и невиновности рассыпаются в прах. Так развенчивается само по себе представление о независимом судопроизводстве, якобы автономном от вмешательства извне других центров силы и власти. Но даже в самой организации и характере функционирования судебной защиты виден целый ряд слабостей и несовершенств, устранить которые не представляется возможным без вмешательства в саму суть человеческой природы. Защита в суде зависит от целого ряда факторов. Материальных возможностей и связей, реальной публичности и поддержки того или иного дела, уровня задействованности общественных интересов и потребностей, идеологических предпочтений, предрассудков и предубеждений вкупе с уровнем ожиданий, организации самой судебной системы и уровня коррупции в обществе, стабильности государственных институтов, характера и направленности судов, в которых рассматривается дело, качество правоохранительных органов, обеспечивающих защиту и неприкосновенность самой защиты, а не только подзащитных. И, наконец, реальной заинтересованности и профессионализма лиц, эту защиту осуществляющих в рамках каждой отдельно взятой правовой системы.